Системный практик 7, глава 1. Что должен сделать практик, только-только став главой секты? Быть может, познакомиться со старейшинами, чтобы понять, какие настроения сложились в его новой вотчине, или бежать в тайные библиотеки в поисках могучих техник, а может обчистить хранилище артефактов на предмет всего более-менее ценного? Нет. По мнению Арабая, первое, что должен сделать новоявленный глава, по уши закопаться в документы и отчеты. Когда меня потащили в неприметное здание на окраине парка, я поначалу решил, что там находится какая-нибудь ритуальная комната, или что там должно быть спрятано от лишних глаз у не самых чистых на руку сект. Но нет, это был пыльный архив, который уходил под землю на 2 этажа и был доверху забит бумагами. «Только не говорите, что мне все это нужно будет прочитать», — за малым не взвыл я, оценив предстоящий фронт работ. «Не все», — успокоил меня Арабай. «Только эти 2 шкафа с отчетами за последние 10 лет. Думаю, чтобы понять текущую обстановку, тебе вполне хватит. Господин Кай, не переживайте, тут не так много бумаг, как кажется», — кивнула на полки Рэй. «Я ведь уже начала изучать эти документы, и в них нет ничего сложного. Думаю, за сутки мы вполне управимся». «Сутки?» Сдается мне, что Рэй была слишком оптимистична. Эти шкафы доходили до самого потолка, а талмуды в них были настолько объемными, что едва не разрывались от количества вложенных в них документов. «Бумажки», — грустно вздохнула Фэн. «А может, я пока за оставшимися старейшинами прослежу? Ну, чтобы не сбежали там, или не украли чего ценного, а то не доверяю я им, мутные они какие-то, и смотрели вам в спину нехорошо». «Отличная идея», — неожиданно поддержал ее Арабай. «Думаю, тебе и правда стоит проследить за ними, а ознакомиться с документами ты сможешь и потом». «В смысле потом? Зачем?» Явно не обрадовал ее такой поворот событий. Она-то, видимо, хотела просто слинять куда подальше, но не срослось. Быть старейшиной, значит нести ответственность за свою секту. А какая может быть ответственность, если ты про нее и не знаешь ничего? С ухмылкой посмотрел на птаху практик. «К тому же, ты не просто старейшина. Ты теперь в каком-то смысле символ секты, а значит и спрос с тебя выше. И я об этом не просила», — сердито засопела она. «Кай, что это была за подстава? Какая еще секта Морозной Совы, а? А что тебе не нравится? Ты же Феникс, гордое дитя небес, а секта названа в честь какой-то там Морозной Совы», — едва сдерживая смех, ответил я. «Может, Фенне хотела сейчас показаться грозной, но это сердитое сопение вместе с взъерошенными перьями делали ее больше похожей на плюшевую игрушку, чем на грозного ледяного Феникса. Да и недовольство ее было по большей части напускное, если на то пошло. Я, Феникс», — медленно кивнула она, — «но все-то вокруг подумали, что я Морозная Сова. Мне, конечно, приятно, что ты в такой ответственный момент подумал обо мне, но ты что, не мог назвать секту ледяными фениксами или уж просто фениксами? Вернулся бы на архипелаг и всем рассказывал, что из наследника стал главой». «Хм, а хорошая идея, кстати», — протянул я. «Правда, как ты объяснишь тем практикам, что новоявленный глава даже не достиг уровня ядра? Такого феникса, знаешь ли, и уважать никто не будет». «Отговорки», — фыркнула Фэн. «Но так и быть, я готова немного поизображать из себя Морозную Сову. А мне опять надо будет притворяться, что я не умею говорить? Я не хочу». «Мы подумаем об этом позже», — усмехнулся Арабай. «В случае чего, юная Фэн, у тебя всегда есть способ, как сойти за свою среди практиков». «Я полетела», — тут же выпалила Фэн. «Пока мы тут с вами болтаем, эти старейшины всю казну с собой унесут». Последние слова она договаривала уже будучи невидимой, а по хлопнувшей двери мы поняли, что она и правда улетела. Скорее всего, с этим ее артефактом и природным талантом к маскировке ответить на этот вопрос было довольно сложно. «Нет, ну не останется же она подслушивать за нами, правда?» «Эх, и правда боится перевоплощаться», — печально вздохнула Рабай. «А я думал, что ты преувеличиваешь, Кай. Но ничего, думаю, со временем она сможет побороть эту глупость. А у вас нет идей, почему так произошло? Я ведь правильно понимаю, что на вашем испытании она была в человеческой форме?» — осторожно спросил я. «Идея есть», — кивнул Арабай и замолчал. «Думаю, господин Арабай считает неэтичным обсуждать Фэн у нее за спиной», — нарушила неловкую паузу Рэй. «Понимаю», — вздохнул я. «Просто думал, может, ей можно чем-то помочь». «Просто будь хорошим другом», — усмехнулся Арабай. «И да, что-то мы отвлеклись. Мне бы хотелось закончить с бумагами поскорее, Время для разговоров мы с вами еще найдем, не переживайте». Будто красуясь, он поманил пальцем толстенные тетради, и они, повинуясь его воле, полетели за невысокий стол. Да, этот архив был неплохо оборудован для работы с бумагами. Несколько письменных столов, кристаллы, дающие ровный и яркий свет, а также пара формаций, что поддерживали в помещении сухости нужную температуру. А ведь очень даже неплохо, как для секты средней руки. И да, насколько я мог судить, стальной коготь был именно крепким середнячком в реалиях города у башни. А здесь есть какой-нибудь архивариус? Вздохнул я, глядя на огромные талмуды. Может, он поможет нам разобраться в документах? Архивариус был, гаденько ухмыльнулся Арабай. Но почтенный старейшина Фан решил, что он самый умный и изволил отведать твоего огня. Помнишь, тот практик с кинжалом? Так что хватит тратить силы на поиск отговорок и приступай к работе. Если тебе будет легче, я буду изучать документы вместе с вами. Я же тоже теперь старейшина, в конце концов. И он действительно читал бумаги вместе с нами. И, кажется, понимал в них куда больше, чем мы с Рэй вместе взятые. Вот серьезно, как он понял, что один из старейшин ворует кристаллы духа на снабжение секты едой. Он же в местных ценах разбирается даже хуже меня. Ничего сложного, на самом деле. Простая внимательность, довольно улыбнулся Арабай. Видишь, сколько мер риса выделяется в день на одного ученика? 22, прочитал я указанную строчку. Стоп, 22 меры риса, это же почти 10 килограмм. На одного практика, в день. Я не уверен, что даже Фэн столько умудрится съесть. Особенно, если это будет просто рис без всего. Вижу, ты догадался, с довольным видом кинул мне практик. Зато теперь понятно, почему те старейшины решились на бунт. Я бы не потерпел такого самоуправства в секте. Да и ты, мне кажется, тоже. Думаю, мы еще много найдем таких вот несостыковок в отчетах. Так что, пожалуйста, будьте внимательнее. А дальше было скучно. Вот серьезно, я еще от того случая с проклятым домом не до конца отошел, а теперь еще и с бумагами пришлось сидеть. Но про секту я и правда узнал много нового. Например, что по документам отрез простого хлопка для одежды учеников стоил почти 1000 камней духа, или что у нас, оказывается, есть вольеры с духовными зверями. Ну логично, вообще-то, секта ведь раньше специализировалась на приручении духовных зверей. А вот как сейчас будет, неясно. Возможно, оставлю все как есть, но гложут меня некоторые сомнения. А еще я подтвердил свои выводы, что мы вообще-то не просто секта бродяг, а вполне себе входим в городской совет и даже имеем там право голоса. Хотя из-за переименования с этим и могут возникнуть вопросы, но сомневаюсь, что нас из совета выкинут. Скорее наоборот, дадут больше привилегий. Все же сейчас секта за счет нас с Рабаем стала даже сильнее, чем раньше. Особенно за счет Рабая, конечно. Хех, знали бы они, кто этот старик на самом деле. А вот со старыми союзами и правда будут проблемы. Да, у стальных когтей были неплохо налажены отношения с другими сектами. Отношения самого различного характера, начиная от простого раздела территории и заканчивая пактами о взаимопомощи и торговыми договорами на сотни лет вперед. Ну, что поделать, в городе много сект, хочешь ты того или не хочешь, а как-то договариваться с другими придется. Стоп, это и мне придется с другими сектами договариваться, получается, во что же я встрял? 1000 камней, безумие какое-то, пробормотала Рэй, наконец-то добравшись до отчетов про ткани. Господин Кай, а ведь нам теперь и форму учеников нужно будет сменить, они же теперь не стальной коготь, а морозные совы. Сказав новое название секты, она не удержала смешок, да и я едва не рассмеялся. И даже Арабай чуть улыбнулся, при этом не отрываясь от очередного документа. «Мда», — пошутил называется, — «и теперь ведь уже название не поменяешь». Впрочем, а зачем что-то менять? Никто кроме нас все равно не поймет этой шутки, а так, хорошее название, хихи. «Нам в любом случае придется менять поставщика тканей», — вздохнул я. «А вообще, неплохая идея. Без этого наш маленький ребрендинг будет неполным, да и у людей в головах окончательно закрепится изменение. Так что можем и форму новую пошить, наверное. Хватило бы камней духа». На удивление, камней у секты скопилось с изрядным запасом, отложил очередной свиток Арабай. Точнее, не совсем у секты, а у бывшего главы, но большую часть он получил, обдирая простых учеников и обманывая практиков. А еще он воровал из собственной казны, будто это и не его секта вовсе. Странный тип. Так что, на первое время, Накопление у нас точно есть. Дальнейшее изучение прерывалось лишь редкими комментариями о тех или иных событиях, что находили отражение в бумагах. В итоге Рэй оказалась права, управились мы быстрее, чем мне казалось изначально, и суток не прошло. Правда, устал я куда больше, чем после драки со старейшинами. Что я могу сказать? Бюрократия, зло, если и не на одном уровне с демонами, то где-то близко. Справились. Не так уж и страшно теперь. Да, усмехнулся Арабай. Рэй, ты можешь идти отдыхать, ты заслужила. А вот тебя, Кай, я попрошу остаться. У меня к тебе есть небольшой разговор. Конечно, просто кивнула нам девушка и покинула помещение архива. Стоило дверям сомкнуться за ее спиной, как Арабай резко взмахнул рукой и нас окружила формация невообразимой сложности. По наполнению силой, уже что-то близко к моему уровню. Поднапрягшись, я бы смог выдать столько же ци за раз, наверное. А вот по качеству исполнения сколько тут? 1000 глифов, 2, навыки практика поражали. И что самое забавное, я даже понял, в чем цель этой формации, защитить нас от подсушивания. Вы настолько не доверяете Рэй? Нахмурился я. Нет, она и правда хорошая девушка. Просто не хочу волновать ее почем зря, ответил он, а затем подмигнул мне. К тому же, есть вещи, которые должны оставаться только между учителем и учеником, понимаешь? С этими словами он достал из ниоткуда бутыль с амброзией и бросил мне, ту самую бутыль, что не успел выпить старейшина секты. По духовному чувству тут же ударил мерзкий привкус этой ци. Неприятно. Вы же не хотите, чтобы я это выпил? Смерил я практика подозрительным взглядом. Нет, усмехнулся он. Я хочу, чтобы ты проверил эликсир системы и сказал все, что она тебе поведает. Это важно, я же не рассказывал, вы настолько хорошо знаете эту технику, тут же насторожился я же говорил, что кое-что слышал про нее, все с той же усмешкой ответил он, да и из твоего рассказа тоже можно было догадаться, так что, поможешь старику или как, а что мне за это будет, пристально посмотрел я на него, кажется, такого ответа он от меня точно не ожидал, вон как перекосило, Кай, я вообще-то твой учитель, напомнил он с таким видом, будто это все решало, и пару часов назад я бы и не подумал просить у него какую-то плату, но, учитель, вы вообще-то теперь не только учитель, но еще и старейшина секты, а вам, старейшинам, палец в рот не клади, по локоть откусите, вон, целые шкафы доказательств, если не верите, напомнил я ему прописную истину, Арабай пристально смотрел на меня долгих несколько секунд, а затем засмеялся во всю мощь своих легких, я бы даже сказал, заржал. «Ладно, ученик, вижу, этот урок ты хорошо усвоил, но на будущее, лучше применяй эту мудрость с другими старейшинами, ладно, можешь считать, что мы с тобой в одной фракции», — сказал он, отсмеявшись. «Если тебе что-то нужно, то просто попроси, скорее всего я помогу, что, и метод прорыва на уровень ядра дадите», — усмехнулся я. «Дам», — просто пожал он плечами. «Не сейчас, конечно, сначала тебе бы с сектой разобраться». «Что ты на меня так смотришь? Не веришь?» «Верю», — протянул я. «Просто звучит как-то слишком просто». «Ну, не то чтобы это было просто», — хмыкнул он. «Конкретно тебе и вовсе придется на верхние этажи башни для этого попасть, иначе плотности ци не хватит. Но это все дела на будущее. Есть еще какие-то вопросы, которые тебя волнуют в данный момент?» «Вообще-то есть», — кивнул я. «Когда мы познакомились в гробнице, то на прощание вы сказали оставить один из локусов свободным. С тех пор мне очень интересно, зачем? У вас есть какая-то секретная техника или прием, или без свободного локуса невозможно прорваться выше уровня ядра? Ах, это, вздохнул он. Тут я должен извиниться, что ввел тебя в заблуждение. Тогда я не знал, что у тебя есть техника системы бесконечного совершенствования. Я хотел подарить тебе технику небесного ранга «Бесконечный океан души», но для тебя это будет бессмысленно, система справится намного лучше. Впрочем, саму технику я тебе все равно дам изучить для общего развития. Есть еще вопросы? Вместо ответа я уставился на бутыль и вызвал систему. Мне и самому было интересно, что система скажет про эту загадочную амброзию. И она не подвела. Улучшенный эликсир амброзии. Частота 89%. При употреблении повышает плотность духовной силы на 1 ранг на 1 час. Максимальный уровень повышения, пик уровня ядра. Внимание! Употребление приводит к значительной деградации духовных каналов. Внимание! Употребление может вызвать неконтролируемые мутации духовного и физического тела. Внимание! Улучшенная версия почти не затрагивает море души и значительно снижает шанс трансформации в вечного и утерю разума. Внимание! Данный эликсир не подходит для текущей конфигурации вашего духовного тела. Когда я вслух прочитал описание, выданное системой, Арабай лишь хмуро кивнул в благодарность. Ему явно не понравилось услышанное, так что некоторое время мы просто молчали, каждый погруженный в свои мысли. Я, если честно, так до конца и не очистил голову после изучения бумаг и теперь думал о своем будущем в качестве главы секты. И даже на мой дилетантский взгляд работы предстояло многовато. Как-то не такого исхода я ожидал, когда решил призвать этого практика. Улучшенная версия. Значит, он не просто жив, но и продолжает свою работу, с мрачным выражением вздохнул Арабай, глядя на бутыль. А я-то надеялся, что мне просто показалось. Учитель, с намеком посмотрел я на старика, может и меня просветите в свои выводы, все довольно просто, на самом деле. Как я уже говорил, этот рецепт невероятно сложен, настолько, что нужно быть гением, среди гениев, чтобы его воссоздать. И я бы мог списать все на то, что в этом мире родился такой уникум, но старое название, нет, в такие совпадения я не верю, криво усмехнулся он, а тут еще и улучшенная версия, лишенная одного из основных недостатков, и учеников тот практик принципиально не брал. Иными словами, вы считаете, что где-то в этом мире есть еще один небожитель, не просто небожитель, с какой-то горечью ответил он мой старый друг, ставший врагом, а еще он тот, из-за кого нам в свое время пришлось запереть этот мир, помнишь, ты спрашивал, что такое башня, и я до сих пор жду ответ, кивнул я, что ж, тогда слушай. Башня – это техника божественного ранга, лишенная хозяина. Техника, вырванная из моря души моего обезумевшего друга, усмехнулся он, глядя на черный эликсир. И боюсь, что он пришел сюда за ней, и я не могу допустить, чтобы он ее получил. И какой же у вас план? С интересом посмотрел я на него. В голове пронеслись десятки вариантов, начиная от банального захвата башни и заканчивая охотой по всему миру за этим практиком. Правда, ответ оказался совсем другим. Сущий пустяк, в молодости я и не такое проворачивал. Я всего лишь захвачу этот мир, рассмеялся он. И пусть в его взгляде и голосе так и сквозило веселье, но я почему-то совершенно точно знал. В этот самый момент Арабай не шутил. Глава 2. Вы ведь не шутите, вздохнул я, глядя в серьезные глаза Арабая. Вы и правда решили захватить мир? Нет, не шучу, все еще посмеиваясь, кивнул он. И мне кажется, ты слишком драматизируешь. Это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Захватить мир несложно, скептически посмотрел я на него. Ну, для практика на ранге небожителя, может и так. Вот только я сейчас на уровне ядра, закончил он за меня. Но ты не берешь во внимание один очень важный факт. Башня, она, центр мира. Нам достаточно захватить ее и город вокруг, чтобы наша власть в этом мире стала абсолютной. Это потому, что только в башне местные могут прорваться выше третьего уровня. Припомнил я все, что знаю об этом месте. Да, но не только, кивнул он. Башня – это главный источник ресурсов для культивации в этом мире. Здесь собрались самые сильные практики, самые умелые и мощные. Будущее всего этого царства решается в этом городе, Кай. Даже если и так, здесь столько сект и практиков, что задача выглядит немного безумной, честно сказал я, да и здесь есть другие практики ядра, первый уровень им вполне соответствует, я это прекрасно понимаю, не переживай, возможно даже лучше, чем ты, знаешь, а это даже немного бодрит, навевает воспоминания о молодости, вдруг оскалился он, ты должен и сам понимать, что мне не придется сражаться со всеми культиваторами разом, кто-то и сам станет моим союзником, увидев для себя перспективу в будущем, кто-то тихо отойдет в сторонку и будет просто наблюдать. Среди практиков никогда не было единства, ни в одном из миров. «Разделяй и властвуй», — хмыкнул я. «Верно», — кивнул Арабай. «Очень хорошее выражение. Разумеется, до каких-то масштабных действий пока очень и очень далеко, но суть ты хорошо уловил. И, кстати, ученик, я рассчитываю, что ты тоже поможешь мне в моем начинании. Я то помогу», — кивнул я. «Но я все еще не могу понять, как захват мира связан с поиском того загадочного небожителя». «Не небожителя», — поправил меня Арабай. «Сейчас он скорее всего тоже на уровне ядра, а может даже и ниже. был бы выше, давно покорил башню и ушел. В этом, кстати, и есть мой план. Рано или поздно он попытается прорваться в башню, и она среагирует. Среагирует? Переспросил я, видя, что Арабай не горит желанием что-то объяснять. Башня создана из его техники, пожал плечами Арабай. Как бы мы ни старались, но окончательно разорвать эту связь даже у нас не вышло. Но один очень прозорливый параноик установил охранную формацию на случай возвращения бывшего владельца техники. Кто же знал, что она однажды пригодится? Разговор как-то сам собой утих. Арабай не спешил посвящать меня в детали своего плана, и я очень подозревал, что этих деталей в данный момент просто-напросто еще нет. Ну да, сначала ему надо бы собрать информацию о творящемся в городе, поговорить с сильными практиками, найти союзников и обозначить врагов. А я в это время должен вести вверенную мне секту к процветанию и сам набираться мудрости. Кстати, учитель, решил я немного сменить тему разговора. Я тут у вас хотел спросить про печати среднего уровня. Можно ли их применять и нет ли опасности для последующей культивации? А, тот твой эксперимент с туманным практиком, понимающе кивнул он. На самом деле, я тебе так скажу, результаты и последствия сильно зависят от самой печати и от качества ци, из которой она создана. Одни печати могут многократно усилить практика при прорыве, в то время как другие могут сделать этот прорыв попросту невозможным. Все зависит от конкретного случая. А что, думаешь установить их себе? Да, не стал отнекиваться я. Точнее, не только себе, но и Рейсфен. Лишняя сила лишней не бывает, как бы глупо это ни звучало. Хорошие начинания, кивнул он. Я помогу тебе с печатями. Хех, и правда, будто вторая молодость наступила. Но давай продолжим этот разговор чуть позже. Я сомневаюсь, что твое море души уже успело успокоиться, так что тебе все еще нужен отдых. Я прислушался к себе и едва сдержал зевок. Я и после пробуждения-то особо бодрым себя не чувствовал, а уж после изучения архива. Спать хотелось неимоверно, и я не видел причин отказывать себе в этом удовольствии. В конце концов, Арабай, судя по всему, в ближайшее время убегать от меня никуда не собирался. Так что я покинул архив и отправился в самое роскошное здание в ближайшей округе. Именно там располагались покои главы и старейшин. Ну да, у меня теперь были свои собственные покои, прямо как в старые времена. Правда, эти оказались несколько более роскошными. На мой взгляд, даже чересчур. Серьезно, у бывшего главы буквально был золотой ночной горшок. Слуга, который мне его показывал, делал это с такой гордостью, что я едва не рассмеялся. Да и в целом обстановка была под стать. Дорогая безвкусица, только это и приходило на ум. Какие-то картины, несколько статуй, перина из перьев духовного зверя. Правда, последняя мне пришлась очень даже по вкусу. Стоило упасть на нее, как я вырубился и проспал до следующего утра. Проспал бы и дольше, но меня опять разбудили. Уважаемый глава, проснитесь. Скоро будет собрание совета старейшин, и великий старейшина просил передать, чтобы вы подготовились, осторожно прошептал мне все тот же слуга. Как я удержался от того, чтобы сразу же не запустить в него огненным шаром, я не знаю. Как не знаю, почему мне в голову первым делом пришел именно классический огненный шар. Ностальгия по бурной игровой молодости прорезалась, наверное. Арабай заразил. Как бы то ни было, но я все-таки встал, переоделся и отправился на это самое собрание, которое по сути оказалось экскурсией по секте, а заодно и знакомством с остальными старейшинами. Их вообще-то всего трое осталось, так что много времени это не заняло. Мое имя Фаригетахан, и я мастер над зверями, представился старейшина. Ага, как-то раньше нам так и не довелось познакомиться. Запомнил ли я его имя? Нет. Как не запомнил и имена двух его коллег. Запомнил только, что один заведовал павильоном алхимии, а второй – боевым корпусом. Да, был у нас, оказывается, и такой. Правда, состоял он в основном из практиков пятого уровня. Смех да и только. Зато таких можно было в стражники посылать и получать различные преференции от совета города. Кстати, вчера в архиве я все-таки утолил свое любопытство. Я просто спросил у РБ, что за дела с именами местных творятся, и он, к моему удивлению, объяснил. Оказывается, в давние времена среди людей бытовало заблуждение, что не зная имени человека, демон не сможет причинить ему вреда. Вот и выдумывали они такие вот непроизносимые конструкции. Шло время, про демонов большинство смертных давно успели забыть, но такие вот странные имена в некоторых мирах успели прижиться. А как же этот фан? Ну, который с ножом на Рэй кинулся. У него-то нормальное имя было. Недоверчиво посмотрела на Арабаяфен. Насколько я успел понять, он с другого континента. Там несколько другие традиции, с сомнением ответил он. Кстати, если что, то мы тоже оттуда. Пока не стоит никому говорить, что мы прибыли из других царств. Обманывать, со странной интонацией протянула Рэй. Нет, не обманывать, усмехнулся Арабай. Местные практики тоже неплохо отличают правду от лжи. Просто загадочно молчите или говорите, что прибыли из очень далеких мест, чтобы посмотреть на башню. Остальное люди сами додумают. И правда, тогда старый практик оказался полностью прав. Стоило нам закончить знакомство, как старейшины вежливо спросили, труден ли был путь из земель Лады. Чудеса просто. Отделавшись общими фразами, мы наконец-то приступили к самому интересному. Экскурсии по территории секты. Ну да, документы, это, кончено, хорошо, но увидеть все своими глазами тоже полезно. Впечатлился ли я? Нет. Серьезно, я не мог сказать, что увидел что-то плохое или совершенно непригодное для использования, но более-менее мне понравился один лишь зверинец. Оно и понятно, секта вообще-то специализировалась на приручении животных. Но что павильон алхимии, что кузня оставляли желать лучшего. А место жительства учеников до седьмого уровня культивации вовсе привело меня в недоумение. Какой-то барак без кровати и малейшего намека на удобство. Серьезно, звери в загонах жили лучше. И питались тоже лучше. И при этом ученики секты были рады даже такому положению вещей. Ну, или они врали настолько хорошо, что смогли обмануть Арабая, который так-то мог легко отличить правду от лжи. Господин, вне секты они бы просто сдохли от голода, с улыбкой пояснил мне один из старейшин. Мы же предоставляем их кровь и пищу, не говоря уж о возможности стать сильнее. Хех, да наша секта даже две техники земного ранга бесплатно предоставляет. Такого почти ни у кого нет. И вообще, спать на полу очень полезно для начинающих практиков. Это закаляет тело и дух. Вы по документам кровати раз в 3 года закупаете, прервала этот поток словоблудия Рэй, достала из кольца тетрадь с записями. По 500 камней духа за штуку. Это было в ведомстве старейшины Рапафаланида, тут же отвел глаза практик. Но этот грязный вор сдох, туда ему и дорога. Давайте уже отправимся в сокровищницу, чего мы здесь все топчемся. Вообще, у меня создавалось полное ощущение, что я, большой начальник, перед которым нерадивые подчиненные пытаются пустить пыль в глаза и показать ситуацию чуть лучше, чем она есть. И, пекло, я в данный момент и правда был большим начальником. Правда, особой радости мне это не принесло. У меня уже голова болела от того, сколько надо доработать и изменить в этой секте. И нет, я понимаю, что мог бы просто забить и оставить все как есть, но как-то это было неправильно. Сокровищница находилась все в том же дворце, что и мои покои. Оказывается, там был подвал, защищенный формациями настолько, насколько это было вообще возможно. Угу, система целую 1000 ци потребовала, чтобы дверь в нее открыть. Надежно, да, но если без шуток, там были довольно неплохие охранные формации. Оно и не удивительно, ведь внутри, если верить тому, что мы прочитали в архиве, хранилось больше 1000 артефактов. 19 духовного ранга, 110 земного и 936 смертного. Для средненькой секты, коей были по сути стальные когти, это было просто несметным состоянием. Я даже поначалу не поверил списку, но теперь своими глазами убедился, что он не врал. Откуда такое богатство? Ответ прост – башня. Она не зря манила к себе практиков со всего света. Башня была не только сильнейшим источником ци, но и давала практикам возможность получить блага вполне материальные. Если, конечно, они смогут войти внутрь и выжить. Артефакты, техники, рецепты и ингредиенты. Даже духовные звери. Чего только практики не выносили из башни. Не удивлюсь, если по местным меркам эта коллекция окажется скромной. Глава, если хотите, можете взять себе что-то из артефактов, склонился передо мной очередной старейшина. Будто мне для этого нужно было его разрешение. Впрочем, сегодня я все равно пришел сюда не за артефактами. У нас была другая цель. Вроде все на месте, посмотрел я на Рэй, которая в это время быстро сверялась со своими записями. Из артефактов духовного и земного ранга, да, по поводу смертных не уверена, но часть по идее должна быть у учеников секты, кивнула она, присматриваясь к какому-то мечу. Не могу понять, что это за металл. Сестра, этот меч с 6-го этажа башни, гордо ответил все тот же старейшина. Я лично вынес его оттуда. Коготь ястреба, мощное оружие, достойное даже практиков первого уровня, которым ты так и не научился пользоваться, тут же сдал его второй старейшина. Третий в ответ лишь довольно закивал. Я умею им пользоваться. Просто клинок норовистый, злобно прошипел он. То-то ты его в секту сдал, захихикали они. На что ты там его выменил? На защитный жетон земного ранга. Глава, если хотите, можете взять этот меч себе, решил он игнорировать подначки других старейшин. Или, быть может, великий старейшина захочет его опробовать. Этот артефакт может создать десятки копий самого себя, которыми можно управлять силой одного лишь разума. Мусор, скривился Арабай, бросив на оружие один единственный взгляд. Девочка, это не металл, это хитин королевы железных муравьев, редкий материал, из которого при умении можно создать даже артефакт небесного уровня. Но это подделка, только материалы испортили. Хотя, ты можешь попытаться перековать его во что-то получше. Перековать, с паникой в голосе, воскликнул старейшина, но под насмешливым взглядом Арабай опустил глаза. То есть, если на то воля великого старейшины, а по-моему, забавная штука, хмыкнул я, вчитываясь в данные системы описания. Блик, вспомогательный артефакт, ранг, духовный, прочность гор, неугасимая вспышка, клинок светится нестерпимым светом, озаряя округу и слепя противников. Эффект ослепления не действует на владельца. Танец тысячи бликов создает источники света в форме клинка. Количество зависит от вложенной духовной силы и контроля пользователя. То есть, да, этот меч по сути был фонариком духовного ранга. Фонариком мощным, возможно даже немного полезным в сражении, но на боевой артефакт этот меч никак не тянул. Вот если бы с танцем тысячи бликов можно было комбинировать глифы, тогда я бы не раздумывая взял себе этот меч. Но сейчас он и правда больше на чей-то неудавшийся эксперимент смахивает. Что касается других артефактов, то среди 19 духовных все остальные были более или менее полезными. Несколько боевых артефактов, парочка защитных, да здесь даже целительный артефакт был. Редкость огромная, лично я такой вижу впервые. Но больше всего меня заинтересовал один небольшой кулон. И я даже на полном серьезе решил его отсюда сразу же прихватить и использовать. Амулет спокойствия лотоса. Вспомогательный артефакт, ранг, духовный. Снижает напряжение духовного тела во время культивации, увеличивает скорость поглощения ци. Очень интересная штука. И хоть здесь было всего два свойства, но оба были невероятно полезными. Я ведь все еще не отказался от идеи восстановить звездное сердце, а с тем количеством духовной, что выдавала башня, и с этим амулетом это выглядело вполне реальным. Интересно, а Рей сможет улучшить этот артефакт с помощью земной ци? Было бы неплохо. Прекрасный выбор, глава. Тут же среагировал один из старейшин, увидев, что я загробастал амулет. Прошлый глава тоже частенько использовал его во время медитаций. Прошлый глава вообще с ним не расставался, тут же добавил второй. «Это я его сюда вернул», — пояснил Арабай. «Думал сразу тебе отдать, но решил сюда положить. Имущество секты же, действительно полезная вещица, если что». И на этом наша экскурсия вроде как и закончилась. Трое старейшин неуверенно переглянулись и явно хотели что-то сказать, но почему-то не решались. Я же в этот момент размышлял, что делать дальше. Нет, идеи у меня были, но проблема в том, что их было слишком много. Я просто не знал, с чего начать. А хотя, что самое главное в секте? Правильно, сильные ученики. И начать стоит именно с этого. Я тут почитал, что раз в 3 дня один из старейшин должен проводить лекции для всех желающих. Когда следующая лекция? Внимательно посмотрел я на занервничавших старейшин. Очень древняя традиция. Ее еще первый глава ввел, как болванчик закивал один из них. Глава Кай, мы немного изменили формат. Я, как глава павильона алхимии, часто провожу лекции, но они, как бы это сказать, только для учеников павильона алхимии. Но учеником павильона может стать любой желающий. За 1000 камней духа. Тут же сдал его второй, за 3. Он недавно повысил цену, с усмешкой добавил третий. Да вы хоть знаете, сколько нынче стоят ингредиенты, а вы знаете, какой процент успеха у начинающих. Это просто вступительный взнос на материалы, только и всего. Причем мизерный взнос, даже половину затрат на ингредиенты не покрывающий. Возмутился он, учу я их совершенно бесплатно, а вот вы, брат Фаригетахан, и вовсе за бесплатную технику привязки требуете 500 камней, клевета, взъярился он, разделяй и властвуй, тихонько прошептал Рабай с довольной улыбкой. И ведь они, члены одной секты, которые вместе через многое прошли, но даже перед лицом внешней угрозы в нашем лице, они так и не смогли объединиться. У меня в голове тут же пронесся наш вчерашний разговор про захват мира. Что ж, глядя на этих троих достойных практиков, у меня все больше крепла уверенность, что идея Рабая может и сработать. Правда, работы ему все равно предстоит просто море, как и мне. Молчать, рявкнул я, и на удивление три старейшины тут же умолкли, преданно глядя на меня. И даже не поймешь, что секунду назад они тут скандал устроить пытались. Ну еще бы, я же несколько огоньков гибельного пламени зажег для лучшей доходчивости. Старый, проверенный метод сработал на ура. Глава, не стоит горячиться. Вы просто ничего так и не поняли, оскалился я. Я же уже сказал, этот стальной коготь мог обманывать практиков, обкрадывать собственных братьев и совершать прочие непотребства. Мы же теперь секта Морозной Совы, и я советую побыстрее оставить старые привычки в прошлом, или мне придется полностью обновить состав старейшин. Я ясно объяснил? Да, глава, нестройным хором ответили они. Ох, чувствую, подкинут они мне работенки. Интересно, сколько времени им понадобится, чтобы организовать за моей спиной маленький заговор? Есть, конечно, вероятность, что они так и не смогут договориться, но она не так уж и велика. Первый страх скоро пройдет, и они начнут потихоньку возвращаться к своим старым привычкам. Но исходу заменять их мне тоже не с руки. По сути, они сейчас единственные, у кого есть реальный опыт ведения дел в городе у башни. Хотя, может, стоит поискать кого-то среди талантливых учеников? Вот уверен, найдутся среди них опытные дельцы. Мне же не столько сила от практиков нужна, сколько административные навыки. Да и вообще, надо с учениками пообщаться нормально. Я возобновляю старую традицию с бесплатными уроками, вздохнул я. Раз в три дня один из старейшин на главной площади будет вести занятия. Тему определите сами, но не какую-нибудь чушь. База, но полезная. Возражение, а господин великий старейшина тоже участвует? Странно покосился на Арабая мастер над зверями. Я, кстати, совсем не против, довольно кивнул Арабай, а потом добавил свое коронное. Молодость вспомню. А сестрица, снова начал было он, но его прервал уже знакомый мне слуга, замерший на пороге сокровищницы. Вид он имел весьма потрепанный и испуганный, что ли. Господин глава Кай, запыхавшись, еле выговорил он, на секту напали. Глава секты Кабана утверждает, что вы обманом убили его брата по оружию, прошлого главу Стального Когтя. Он требует от вас боя один на один, насмерть. Глава 3. Секта Кабана, эти ничтожества, глава, вы должны показать им их место, негодующе сказал один из старейшин. Но глава, будьте осторожны, чуть поколебавшись, добавил алхимик, у вашего противника есть мощный артефактный доспех, да и честью он тоже никогда не отличался. Если говорить прямо, от него можно ожидать любой подлости. У них даже тени сомнений не было, что я вступлю в этот бой. И в общем-то они были полностью правы. Отказываться, все равно что самолично рушить свою репутацию. Сочтут трусом и слабаком, а с такими в мире практиков разговор короткий. В то время как победа над лидером противоборствующей секты наоборот, мою репутацию немного укрепит. Правда, меня немного смущает та скорость, с которой на нас напали. Сколько там прошло с захвата секты? Пара дней. И нас уже пытаются проверить на прочность. А ведь в архиве нам попадались упоминания этой секты Кабана, и Арабай даже несколько комментариев по их поводу сделал. Дело в том, что с этой сектой у Стальных Когтей был давний конфликт. Мелкие стычки случались по любому случаю. Да и в целом, секты периодически гадили друг другу по мере сил. Да, слова про брата по оружию были просто предлогом, чтобы вызвать меня на бой, так сказать, решить конфликт одним ударом, обезглавив противоборствующую секту, прямо как Рабай совсем недавно сделал, хех, хотя и странно это, сам глава вроде как лично сражаться никогда не хотел, неужели решил, что мы теперь слабаки, хм, я тут ни при чем, усмехнулся он, заметив мой подозрительный взгляд, нет, у меня, конечно, были кое-какие планы по этому поводу, но не так рано. Ты еще даже не начал осваиваться с теми ресурсами, что у тебя сейчас есть, куда уж тебе вторую секту. Вот тебе, ученик, хороший урок на будущее, все твои планы должны быть гибкими, чтобы при встрече с реальностью не сломаться в один миг. Господин глава, напомнил о себе слуга, простите, но они сказали, что если вы не выйдете, то начнут громить нашу секту. Простите, да иду я, иду, с кривой усмешкой ответил я. Но перед тем, как покинуть сокровищницу, я решил сделать одну умную вещь. У меня тут, в конце концов, смертельный бой намечается, так почему бы не захватить с собой артефактов на всякий случай? Я и захватил. Надо было видеть лица старейшин, когда я спрятал все артефакты духовного ранга в свое кольцо. А что, никогда не знаешь, что именно пригодится в бою. Господин Кай, будьте осторожны с незнакомыми артефактами, предостерегла меня Рэй. Перед их использованием, лучше бы проверить их вне боевой обстановки. Но я думаю, вы и сами это понимаете. Не переживай, улыбнулся я ей. Я справлюсь. Я не сомневаюсь, кивнула она в ответ, а потом чуть замявшись добавила. Просто, пожалуйста, будьте осторожны. Кстати, ученик, по поводу осторожности, вдруг внимательно посмотрел на меня Арабай. Не знаю, заметил ли ты, но кое в чем местные все же отличаются от привычных тебе практиков. У них все же есть ядро и соответствующая ему скорость восстановления духовной силы. Учти это. Я лишь благодарно кивнул ему, не став ничего говорить. Да, эту особенность я уже давно для себя отметил. Местные, пусть качеством ци и могли уступать мне, но по скорости естественного восстановления ци намного меня превосходили. Они еще не были ходячими генераторами духовной силы, как нормальные практики ядра, но вплотную подошли к этому гордому званию. На истощение с ними драться было просто бесполезно. Все старейшины, кстати, отправились вместе со мной. При этом еще и свои личные артефакты на себя нацепили, чтобы предстать перед врагом во всей красе. А вот Рабай, наоборот, немного подумав, вновь скрыл свой истинный уровень культивации, чтобы противник не испугался и не убежал раньше времени, получается. Ну да, он же вроде хотел проверить, чего я стою в бою, а тут такой шанс. И после этого, он будет говорить, что ничего не подстраивал. Наши противники ждали нас прямо за воротами секты. Ровно 30 практиков, все культивировали духовную силу стихии земли. Правда, их уровни не особо-то и впечатляли, в основном третий, но было и вовсе несколько практиков четвертого. Неужели, никого сильнее не нашлось? Получилась этакая группа поддержки, а не маленькая армия, как можно было бы решить поначалу. Лишь у троих был второй уровень, и они были обвешаны артефактами, как новогодние елки огоньками. Тоже всю сокровищницу своей секты вынесли, что ли? Ни одному мне, видимо, пришла в голову такая гениальная идея. На саму территорию секты они зайти почему-то не решились. Так и стояли на улице перед воротами. То ли соблюдали какие-то негласные правила приличия, то ли опасались, что внутри их ждут сюрпризы в виде скрытых формаций и разнообразных ловушек. И я ставлю на второе, так как на территории нашей секты парочка защитных формаций и правда была. Вы зачем забор порушили, а, сходу начал я, глядя на кусок сломанной ограды. Угу, это они так постучать решили, видимо. Забор, это мелочи. Скоро от всей вашей секты не останется даже пыли. Расхохотался какой-то лысый мужчина, закованный в массивную броню. Видимо, это и есть глава секты Кабана и мой нынешний противник. По крайней мере, он здесь был единственным в таком экстравагантном железном наряде. А еще шлем его брони был выполнен в форме головы кабана. Интересно, эту секту назвали в честь доспеха или доспехи в таком виде сделали из-за названия секты? Второе, вряд ли. Доспех и правда был мощным артефактом духовного ранга, и создать такой было далеко не каждому мастеру по плечу. Разве что у них нашелся артефактор уровня Рэй, или даже выше. Доспех стального кабана, защитный артефакт, ранг, духовный плюс. Стальная щетина игнорирует атаки ниже земного ранга, значительно снижает весь входящий урон. Рывок вепря, пользователь устремляется вперед, разрушая преграды перед собой. 780 ци рывок, дикая мощь, все физические характеристики пользователя утраиваются. Честно, меня эти доспехи очень даже впечатлили. Теперь понятно, почему старейшина меня о них заранее предупредил. Как понятно и то, почему этот практик решил затеять этот бой один на один. Он банально не боялся, что я смогу ему хоть что-то сделать. Игнорирование атак ниже земного ранга – это слишком уж мощно. Если я верно понимаю, это же не столько про ранги техник, сколько про ранг культивации. И фактически, этому практику только кто-то уровня ядра сможет навредить. При прочих равных, конечно. И откуда только у него взялась такая неинтересная вещь? Впрочем, очевидно откуда. Из башни. Это ты бросил мне вызов? Посмотрел я прямо в глаза лысого практика. Я был на удивление спокоен. К сражениям-то я уже давно привык. В сражении все просто, есть враг и есть цель. А вот управление сектой. Я даже в должность главы толком вступить не успел, а у меня уже в голове полный сумбур. Нужно столько всего сделать, а я даже не понимаю, с чего мне стоит начинать. Найти новых союзников, переделать процесс обучения практиков, договориться о поставках ресурсов в секту, просто сражаться с кем-нибудь, легче. Никогда бы не подумал, что приду к такому выводу, но уж как есть. А это ты, что ли, новый глава? Скривившись, уставился на меня лысый. Ну, коль ты глава, то и вызов, выходит, тебе. Ты пойми, я-то человек добрый, милосердный, но как узнал, что ты убил моего брата по оружию? Я принимаю вызов, прервал я этот поток словоблудия. Ты хочешь сражаться здесь, или мы найдем местечко получше? Получше? Это что, ты на арену идти предлагаешь? Ухмыльнулся он, а в следующий момент я едва успел увернуться от невероятного по скорости рывка. Я среагировал только по той причине, что ожидал от него чего-то подобного и заранее активировал небесное пламя, ускоряя себя. Ну да, заболтать врага и, когда он отвлечется, неожиданно напасть. Тактика древняя, но от этого не менее рабочая. На автомате активировав защитную технику, я тут же призвал с десяток огненных стрел. Пока что без гибельного пламени, я хотел проверить, насколько крепка его броня на самом деле. Итог, на доспехах не осталось даже царапин, а вот рожа практика расплылась в довольной усмешке. Не старайся, мальчик, эти доспехи, сокровища почти небесного уровня. Я добыл их на 6-м этаже башни и за 200 лет они еще ни разу меня не подвели. В них я даже практика 1-го уровня победить смогу, с гордостью сказал он. И разговоры совсем не помешали ему сформировать технику, прямо у меня под ногами. Земля вспучилась и из нее с грохотом вырвались черные каменные пики. В один миг они заполонили собой все свободное пространство. Чтоб тебя, они достали даже до того места, где стояли мои сопровождающие. К счастью, Арабай вовремя среагировал и теперь все они стояли на полупрозрачном диске из ЦИ и с возмущением смотрели в сторону моего соперника. Я, кстати, тоже взлетел, не став проверять технику доспеха на прочность. Нет, мог бы и сломать эти каменные колья, но зачем? Крылья надежнее, особенно когда сражаешься с практиком, который буквально контролирует камни и землю. Пусть помучается, пытаясь меня теперь достать. Пекло, да что тебе забор то сделал, а, в сердцах воскликнул я, заметив, что его техника все же собрала свою жатву. Очередной кусок забора просто исчез, превратившись в каменное крошево. А это, между прочим, теперь мой забор. Мне его теперь ремонтировать. Это сколько духовных камней на это уйдет, а? Одни затраты. Кажется, он что-то хотел мне ответить, но не успел. Огромное, огненное копье сорвалось вперед и практик буквально утонул в пламени. На этот раз я уже не сдерживался и использовал гибельное пламя. Затягивать бой у меня больше желания не было, и поначалу, все шло очень даже хорошо. Гибельное пламя смогло пробить защиту его доспеха, пусть и не так хорошо, как я ожидал. Противник не был испепелен на месте, но, судя по болезненному вскрику, почувствовал боль. Значит, доспех – не абсолютная броня и мне надо просто закрепить свой успех. Вот только кто же мне позволит? Странная вспышка духовной силы и огонь опадает, а передо мной предстает полностью целый, но очень злой практик. Это что, был какой-то амулет? Хмыкнул я, но ответа так и не дождался. Вместо этого практик вдруг покрылся тонкой каменной коркой, явно защитная техника, а в меня понеслись несколько десятков огромных булыжников. От булыжников я легко уклонился, слишком медленно для меня они летели. Вот только техника тоже оказалась сюрпризом и булыжники взорвались, едва оказавшись возле меня. Получить удар наполненным духовной силой каменным крошевом было не очень-то и приятно, но доспех с честью выдержал это испытание, хоть и потребовал от меня дополнительного вливания ци. А вот улице, что внизу немного досталось. Хорошо, что никто не пострадал, все обыватели успели сбежать еще до моего появления. Одновременно со взрывом камней я почувствовал еще и давление на себя. Давление не со стороны моего противника, а от его группы поддержки. Что ж, а вот и обещанная подлость. В нашу дуэль вмешались его подручные, причем их техника оказалась довольно странной. Никаких внешних проявлений не было, только поток ци, что по идее должен был меня как-то ослабить. Вот только после всех закалок, да еще и окруженный доспехом, Я ничего кроме легких неудобств и не почувствовал, зато смог применить свой излюбленный прием – сжигание ци. А, раздался вопль сразу от двух практиков. Сложно не закричать, когда по каналу от твоей же техники прилетает облако огня. Увы, справились с моим подарочком они довольно быстро. Я снова ощутил странную вспышку ци и огонь почти мгновенно погас, а практики отделались легким испугом. Нет, это точно не сила земной стихии. Артефакт, причем, судя по всему, довольно распространенный. Хех, а я случайно такое из нашей сокровищницы не прихватил? Как ты смеешь так подло атаковать моих братьев? Возмутился мой противник. Даже валуны в меня метать перестал. Хм, неужели какую-то технику готовит? И да, я почувствовал, как под землей расходятся волны его ци. Опять что-то масштабное. И я не собираюсь позволять ему доламывать мой забор. В конце концов, мне нет никакого смысла затягивать этот бой. Так что я достал из кольца блик. Тот самый меч-фонарь, который Рабай назвал бесполезным. Хех, как бы не так, стоило подать в клинок каплю духовной силы, как он засветился нестерпимо ярким светом. Большинство свидетелей нашей битвы тут же зажмурили глаза, да и мой противник, как я заметил, тоже не удержался. Ну да, как-то не принято в броню встраивать защиту от яркого света, хех. Разве что Арабай смотрел на меня очень удивленно, он явно не ожидал от меня такого хода. Не теряя зря времени, я понесся вперед. Зачем? План был предельно прост. Сорвать с головы моего противника шлем, а там дело было за малым. Вот только план. Ну да, правильно Арабай сказал. Надо задумывать все так, чтобы планы не ломались от малейшего изменения внешних условий. Этот гад что-то почувствовал и провалился под землю. Буквально. Очевидно, это была какая-то техника, причем она еще и неплохо скрывала его точное местонахождение. Я мог лишь примерно определить, в какой точке под землей он сейчас находится. Что забавно, этот ход еще и сорвал его концентрацию и не дал закончить ту технику, что он готовил для атаки. Тем лучше для меня. Думаешь, сможешь спрятаться, особо и не надеясь, что противник меня услышит? Спросил я. Вернись на землю, трус. Тогда и я вылезу. Вдруг заговорил он из-под земли. Причем звук доносился совсем не из того места, где я чувствовал его ауру. Он что, всерьез думает, что я опущусь на поверхность, где его техники максимально опасны? Не слушая его возмущенные возгласы, я призвал гибельное пламя. Сразу несколько десятков снарядов возникли вокруг меня, но я чувствовал, это далеко не предел. С открытием узла разума мой контроль заметно вырос, и теперь даже пара сотен снарядов не были для меня большой проблемой. Хватило бы ци, чтобы их создать, а этот слишком бронированный практик снова начал готовить свою атаку. Нет, ну как можно так плохо владеть техникой, но все равно пытаться применить ее в бою? Впрочем, я понимал причины. Он готовил что-то мощное и опасное даже для меня, хотя я вроде как и нахожусь в воздухе вне его досягаемости. Техника духовного ранга, не иначе. Тоже, наверное, в башне нашел. Впрочем, что это за техника такая была, я так и не узнал. Мое гибельное пламя оказалось намного быстрее. Нашел, довольно усмехнулся я, и все подготовленные снаряды устремились в одну точку. Я не просто напитал их половиной своего резерва, но и создал внутри них полноценные боевые формации. Не просто одинокий глиф стрелы, но пробивной конструкт, которому и 3 метра камня не такая уж и преграда. Камень подо мной взорвался. Честно, я не рассчитывал на такой эффект, но столкновение двух наших техник привело именно к этому. Впрочем, это не помешало моему пламени довести дело до конца и поразить свою цель. От духовного чувства не спрятаться за камнем. Вот только мой противник, приняв на себя удар, был все еще жив, пусть и вновь потерял контроль за формируемой техникой. Да что же это за доспех такой, а? Впрочем, там еще и какая-то защитная техника была. Надоело, вздохнул я, создавая очередную формацию. Одну из самых сложных боевых формаций, что я знал, между прочим. Я подглядел ее в том самом тайнике Феникса и отрабатывал последнее время. Нужно же было чем-то занять месяц путешествия до башни. Для моего текущего уровня в оригинальном виде она все еще была слишком сложной, и я ее немного упростил, но ее боевая мощь все еще очень даже внушала. А еще я создавал ее на основе гибельного пламени, отпечатывая каждый глиф в отдельном снаряде. Да, на создание уходило неприлично много времени, но здесь и сейчас мой противник мне это время давал. Хех, спасибо ему за такой щедрый подарок, конечно. Впрочем, сейчас мы друг друга стоили, Оба пытались применить в реальном бою атаку, которой толком не овладели, но я все равно справился раньше. Внешне это выглядело как огненное копье, разве что чуть более плотное и насыщенное духовной силой. А вот по сути. По сути, я этим снарядом и практика уровня ядра прожарить могу. Собственно, потому-то я и изучал эту формацию столь долго и упорно, тратя на это каждую свободную минуту по пути до башни. Уж очень мне не нравилось чувствовать себя беззащитным перед сильными мира сего. Вспышка. Взрыва на этот раз не было, как не было и огромного куска земли подо мной. Она просто исчезла, испарилась от невыносимого жара. А еще от этой дыры в земле несло той жутью, что я испытал, стоя когда-то у обелиска. Чистая, концентрированная смерть, гибельное пламя будто бы немного усилилось в этой формации. Интересный эффект. Глава Кай победил. Тут же оглушительно объявил Рабай. Глава Кай победил, с непонятной интонацией подтвердили практик второго уровня, что пытались вмешаться в нашу дуэль. Ну, раз все решилось, то мы, наверное, пойдем. Стоять! Рявкнул я, глядя, как небольшая толпа практиков собирается наглым образом сбежать. На лицо сам собой вылез оскал, вокруг меня заплясало гибельное пламя. Как я уже выяснил, оно создает просто отличную атмосферу для переговоров. «Господин?» – не впопад спросила эта толпа, замирая на месте. Выглядели они несколько нервно, но этого я и добивался. В данном конкретном случае, они меня боятся, значит уважают. Не самое лучшее решение, но друзьями мы с ними все равно не будем. Но и оставлять потенциальных врагов за спиной я тоже не собираюсь. Я решу вопрос с их сектой прямо здесь и сейчас. Вы напали на мою секту, вы попытались вмешаться в бой, вы сломали мой забор. И вы что, действительно думаете, что я вас так просто отпущу? Усмехнулся я, сам в голове прикидывая, а потяну ли я управление сразу двумя сектами? Да и нужно ли мне это? Ведь есть у меня на примете куда более удобный вариант. Глава 4. Слушай, а здорово ты это придумал, довольно покивал Рабай, глядя на представителей секты Кабана. Ну, принимать их к нам я изначально не хотел, пожал я плечами. А вот сделать их вассальной сектой, почему нет? По сути, они теперь все равно подчиняются нам, но проблем на мою голову свалится куда меньше. Если честно, я просто вспомнил, что так частенько делали в секте Феникса. Понимаю, с вассальной сектой ты, конечно, тоже неплохо придумал. Ухмыльнулся Арабай в свою густую бороду. Но вообще-то я говорил про ремонт забора. Вояки из этих практиков и правда так себе, зато строители хоть куда. Даже интересно, почему они изначально строительством не занялись. Ты подумай, может стоит их на постоянной основе к этому приспособить? Да, прямо в этот момент куча практиков земной стихии чинили наш забор. Хотя чинили, это я немного поскромничал. Я по сути заставил их полностью переделывать укрепления вокруг нашего района, а заодно и дополнительно их усилить. Оказывается, один из старейшин секты Кабана немного разбирался в глифах, вот я и заставил его выписывать на заборе защитную формацию. Уровень у нее был так себе, но я потом еще и от себя добавлю, заодно и попрактикуюсь. Трудились эти практики сейчас на совесть, то ли из-за небесной клятвы, что с недавних пор связывало их, то ли просто боялись, что я исполню одно из своих обещаний. Ну там испепелить их на месте, или навсегда лишить ци. Да, они не сразу согласились стать вассальной сектой, вот и пришлось продемонстрировать кнут и пряник. Пока что без пряника. Благо, весь процесс занял не так уж и много времени. Перед нашими воротами и правда собрался весь свет этой небольшой банды. Ну правда, полноценной сектой их было тяжело назвать. Всего 3 практика второго уровня. Они и держались-то только за счет артефактного доспеха главаря. Правда, культиваторов рангом поменьше у них было даже больше, чем у нас, но это уже другая история. Что самое интересное, Арабай мне никак не помогал. Он вообще просто наблюдал в сторонке и периодически одобрительно кивал. Хотя нет, кое-что он все-таки сделал. Не дал вмешаться в процесс переговоров старейшинам уже нашей секты, а ведь они пытались. Так рвались вперед, что даже я немного напрягся. Даже знать не хочу, что они там хотели сказать. Господин Кай, ваш доспех, то, что от него осталось, явно побаиваясь, протянул мне груду металла один из земных практиков и тут же сбежал, стоило мне забрать его ношу. Мда, артефакт и правда не пережил встречу с моей боевой формацией. Этот металлолом теперь лишь очень отдаленно напоминал изначальный доспех и даже система не видела в нем каких-то особенных свойств. Но духовное чувство все равно подсказывало, что и в металлоломе содержится большое количество духовной силы. Отдам Рей, думаю, ей будет интересно поработать с таким материалом. Ученик, что ты думаешь о прошедшем бое? Вдруг спросил Арабай. Ну, как вдруг? Я этот вопрос сразу после победы ожидал, но Арабай что-то не спешил. В целом, приемлемо, хотя можно было и лучше, признался я. И мне не стоило использовать ту формацию в конце. Она у меня через раз получается, и это был риск. Да нет, вот с формацией ты как раз молодец. Лучшей демонстрации личной силы придумать было сложно. Неожиданно усмехнулся Арабай. Честно говоря, я не ожидал, что на твоем уровне культивации ты осилишь что-то столь сложное, пусть и с небольшими ошибками. А вот с техниками нужно будет поработать. Освоил ты их прекрасно, но видно, что тебе не хватает практики реального применения. Но ничего, время у нас еще будет. Остальные твои ошибки мы обсудим завтра. Завтра, удивился я. Завтра, кивнул Арабай. Как раз все обдумаешь, сам поймешь, как можно было победить легче и быстрее, а я послушаю. Считай это домашним заданием. А сегодня, извини, у меня тут образовались кое-какие срочные дела. Хотите проверить архивы секты Кабана? Хмыкнул я. Хм, задумчиво протянул он, а затем гаденько усмехнулся. А ведь и правда, хорошая идея. Вот только я и правда буду сегодня занят, а вот ты с Рей. Я понял, архивы оставим на потом. Быстро сообразил я, к чему все идет. Провести еще сутки за изучением документации, мне бы с тем, что есть, разобраться. Вот и чудненько, усмехнулся Арабай. На самом деле, я хочу проверить кое-что, связанное с башней. Все же, в нее заложено просто огромное количество функций, и некоторые нам бы очень пригодились. Плюс нужно попытаться связаться с основой. В этом мире это не так уж и просто, знаешь ли, а ты пока отдыхай, или займись делами секты. Чем раньше начнешь, тем быстрее во всем разберешься. Учитель, а вы случайно не знаете, где Фэн? Задал я вопрос, который мучил меня уже довольно давно. Я ее со вчерашнего вечера не видел. Случайно знаю, усмехнулся он в бороду. Я попросил ее проследить кое за кем, раз уж от изучения архива она все равно отлынивает. И, если хочешь знать, это связано с Амброзией. Помнишь, я использовал технику слежения на доме того бандита? Так вот, я кое-что обнаружил с ее помощью, и мне пришлось прибегнуть к помощи нашей пернатой знакомой. Это не опасно? Фэн, конечно, сильна, но практики под этой дрянью тоже не подарок. Насторожился я. Не переживай, ее маскировка почти безупречна, покачал он головой. Даже я, со своими текущими силами, едва ли смогу ее найти. Да и она, как ты верно заметил, достаточно сильна и талантлива. Но на всякий случай, я все равно дал ей средства, чтобы призвать меня. На этом наш разговор как-то сам собой утих. Арабай и правда выглядел так, будто ему нужно срочно что-то сделать, так что буквально через пару минут он уже летел в направлении башни. Ну а я весь оставшийся день посвятил тому, что попытался вникнуть в обязанности главы секты. Точнее, не только я, Рэй очень серьезно восприняла свою должность старейшины и помогала мне, как могла. Мы даже с простыми учениками пытались пообщаться, но, как оказалось, довольно сложно узнать от них хоть что-то об их реальных проблемах. Едва завидев нас, они могли лишь кланяться и улыбаться, заверяя, что секта Морозной Совы – лучшая в мире. Лишь пара учеников оказались достаточно смелыми, чтобы сказать все как есть. И то это были практики третьего уровня, которые и сами были кем-то вроде заместителей старейшин.